Глава 25. Самые наглые и бесшабашные планы иногда срабатывают именно по причине своей наглости и бесшабашности. Мы любим все сильно усложнять, поэтому простой замысел кажется нам нереализуемым как раз из-за своей примитивности. Но именно так все часто и работает. Нам легче объяснить себе, что эта девушка не ответит согласием, чем попробовать просто подойти и познакомиться. И даже если одна, вторая, третья пошлют, то девятая скажет «да». Все дело в уверенности и хорошей спортивной наглости. Собственно, именно этим мы с Голосящим и занялись. Светлейшего на самом деле звали Перифил, хотя я про себя окрестил его Кивином. Мужик оказался спокойный, уверенный, в воровских делах опытный. Собственно, не подходи он по параметрам кармы, так, наверное, его бы в первую очередь и качнули до Светлейшего. В нашем же случае все удачно совпало. «Ты точно успеешь уйти?» — спросил я Кивина, но почему-то на нас обернулась чуть ли не вся улица. Перифил спокойно показал на уши. Я, спохватившись, вытащил беруши. Действительно, рано надел. Мы только-только подходили к арке, замаскированные так, что мама не горюй. И на мне, и на нем плащи. С той лишь разницей, что у меня еще имелся накладной горбик, имитирующий сложенные за спиной крылья. Потому что среди кинжальщиков не было пергов, корлов или, упаси господи, людей. Только архалусы, только хардкор. Но эта расовая чистота выйдет нам лишь на руку. Лишь бы горбик не слетел. «За меня не беспокойся», — спокойно сказал Перифил. «У меня 8-й уровень мастерства в скрытности. Я сначала уведу стражников другой дорогой, потом исчезну и догоню вас у дома скорби в старом городе». Я кивнул и еще раз сверился с картой. Только открыл рот спросить, как тут же получил ответ на непрозвучавший вопрос. «Я успею. У меня 7-й уровень мастерства в атлетике». «А так и не скажешь», — я оглядел скромное телосложение Кивина. «Когда всю жизнь бегаешь от стражи и можешь за несколько секунд залезть на крышу дома, игра рано или поздно это поощряет». «А что ты знаешь об игре?» Я сам не понимал, почему спросил. «Вообще разных вопросов у меня накопилось. Где находится мир вратарей? Откуда берется пыль? Как игроки становятся богами? И есть ли конечная цель у всего этого существования?» Иначе говоря, будучи обывателем, я задавался одними философскими вопросами, но теперь они сменились другими. «Игра?» — Перифил чуть заметно улыбнулся, словно я сказал нечто забавное. «Это лишь одно из названий. Многие опытные игроки говорят «путь», поэтому мы ищущие». «И что игроки ищут?» «То, что нужно индивидуально каждому. Силу, власть, прозрение, признание, славу, уединение». «А чего ищешь ты?» «Я ничего не ищу, я все нашел. А теперь надевай беруши. Ты помнишь, что делать?» Я кивнул. Воткнул зачарованную одним из воров вату в уши и натянул капюшон. Мир погрузился в тишину. А если быть совсем точным, я начал слушать ток крови, идущий по кровеносным сосудам. Такая себе симфония, жутковатая, если честно. Однако клиентам Голосящего в скором времени придется еще хуже. Райский сад будто ждал двух сгорбленных странников-архалусов, закутанных в плащи. Здесь царил небывалый ажиотаж. У ручья расположилась толпа молодых пернатых, поодаль чинно прогуливалась процессия из трех пожилых игроков-пергов, у самого храма терлось нечто вроде экскурсионной группы. Везет, блин, как утопленникам. Я вообще, если честно, шуганулся. Из разряда не трус, но боюсь. Как-то в наш план начинали вноситься все больше и больше коррективы. Однако Кивин пер так же уверенно, как и раньше. Даже зараза почувствовал мое нервное состояние и под локоток взял. Осторожно, но одновременно с этим цепко, как люди с суровыми лицами и добрыми глазами из правоохранительных структур. Мы прошли мимо толпы у входа и оказались внутри. Ничего не изменилось. 4 стража, антрацитовый сертхол, книжка перед ним. Еще повезло, что в храме не было лишних глаз. Видимо, все уже взглянули на святыню и вышли подышать воздухом. Я на негнущихся ногах подошел к книге, немного полистал, будто что-то искал, и обернулся на Перифила. Тот стоял, широко расставив ноги и выпрямившись, явно привлекая внимание. А если быть точнее, отвлекая его от меня. Я судорожно выдохнул и кивнул. «Можно». Перифил открыл рот. «Ох, видел бы Басков, что творит мой голосящий Кивин в светлом, с ума бы сошел от зависти. Казалось, само пространство искривилось близ Архалуса. А стражники явно оценили выступление Пернатова, схватились за уши обеими руками, скорчились в три погибели, сами открыли рты, будто это могло хоть чем-то помочь. Глупцы!» Я на дрожащих ногах сделал несколько шагов вперед и взял шершавый камень в руки. «Сердхолл, камень богов. Кажется, вы где-то его уже встречали». «Конечно, встречал. Иди к папочке, мой хороший». На мгновение я даже забыл, где нахожусь. В порыве эйфории чуть не вытащил Картхолл с Артхоллом и не соединил с Сердхоллом. Не сделал этого, наверное, лишь из-за обворожительной тяжести нового камня, что отвечал мне богатым блеском невиданной драгоценности. Я не знаю, сколько простоял так, пока вдруг не понял, что вокруг что-то меняется. Обернулся и осознал, что крик голосящего ослабевает. Понятно, дыхалка у него не вечная. И стоит тому прерваться на секунду, неизвестно, что выкинут стражники. Те, кстати, хоть и остались на том же самом месте, но уже выпрямились и зло смотрели на Перифила. Не хотелось бы оказаться здесь, когда он перестанет вопить. Эх, был бы крещен и перекрестился. Я убрал камень в инвентарь, достал оттуда же выданный шефом кинжал, уронил на пол и рванул к выходу. Столкнулся с толпой у дверей. Чего пялится, может, резко в туалет захотел? На бегу обернулся, и уж очень мне не понравились провожающие взгляды. Я совсем не вор, просто так получилось. Что интересно, карму мне не уронили. Неужели система считала, что грабить награбленная норма? Спасибо и на этом. Я вытащил беруши, и в мир вернулись звуки. Как все изменилось? Во-первых, множество криков. Во-вторых, оглушительный топот сапог. В-третьих, никакого визга голосящего. И в-четвертых, громкий повелительный голос: «Вон того держи! Он стащил святыню!» А вот теперь я понял, что бегу не один. Сразу несколько архалусов отделились от той самой толпы. Тот, что был ближе, ломанулся за мной по земле. Двое после недолгих колебаний взмыли в небо. Ну-ну, удачи. За ориентирование на местности я не переживал. Мы прошли здесь всего один раз, но теперь меня вел чуть заметный поток воздуха, характерный для картографии. Навык атлетика повышен до 13 уровня. Я уже добрался до одной из узких улочек. С воздуха меня не выбить. Спасибо многочисленному вьюну, разросшемуся за пределы мезонинов и просто перекинутым и связанным между собой балком. А еще дальше здания станут повыше, а улочки уже. Там кабирит с воздуха не разберет, что происходит на мостовой. Поэтому единственную опасность для меня представлял лишь наземный преследователь. И от него надо было избавляться в ближайшее время. Потому что уже через полтора квартала у входа в канализацию меня должны ждать воры и троук. Что ж, тогда пойдем по старой схеме. Я забежал в проулок и притаился у стены, пытаясь отдышаться. Нет, мало бросить курить. Надо все-таки работать над дыхалкой, потому что именно сейчас мне хотелось выплюнуть легкие. Ох, тяжко. Преследователь не заставил себя ждать. Однако что-то в его поступе мне не понравилось. Какая-то она была осторожная, что ли? Я знал изначально, что первый удар не получится. Бить по противнику вслепую и надеяться на удачу — верх беспечности. Поэтому к откату был морально готов. А когда увидел, что кулак скользнул по плечу Архалуса, то без сожалений переместился на 4 секунды назад. Вот теперь получилось лучше. Удар другой. После чего я от неожиданности вскрикнул, потому что пернатый вломил мне под дых рукой, на которую был надет некий шипастый кастет. Зараза. Я был зол как никогда, поэтому вложил в свои удары все силы. Ловко увернулся от контратаки и напоследок вломил Архалусу с локтя. Навык рукопашного боя повышен до 10 уровня. Вы достигли 1 уровня мастерства в навыке рукопашного боя. Каждый третий удар в голову, совершенный в серии, приведет к нокдауну. И на том спасибо. Я посмотрел еще раз на валяющегося на мостовой Архалуса, что слабо шевелился. Сплюнул и побежал дальше. Где-то наверху промелькнула тень. Я нырнул под засохший плющ и подождал немного. Так и есть, меня не заметили, пернатый пролетел дальше. Оставшуюся часть пути я проделал больше осторожно, чем быстро. А к концу и вовсе перешел на шаг, чтобы не привлекать внимания. На контрольной точке нас ожидал Троуг, Шеф и шестеро ищущих, видимо, из ближайшего окружения Таринфила. Последний выскочил на середину улицы и схватил меня за плечи. Глаза главного вора лихорадочно блестели, а все движения выдавали нетерпение. «Ну что?» «Все как в аптеке. Камень спер, кинжал оставил». «Отлично», — кивнул шеф, однако от меня не ускользнуло, что он чем-то озадачен. «Что-то не так?» «Берингил. Он должен был прийти сюда, я ему наказал, но его нет». «Лучше бы действительно не было», — тяжело вздохнул я, вытаскивая Кацбальгер. Троуг уже стоял в боевой стойке, чуть наклонившись и прикрывшись мечом. Хотя он вряд ли мог в одиночку остановить подходящую стражу. Три десятка красавцев-архалусов, не считая могучего предводителя, возле которого и бежал, словно собачонка Берингил. «Сын», — только и смог сказать шеф. «Твое время ушло, старик. У тебя был шанс попытаться встать на ноги, примкнуть к сильной фирме, но ты решил сделать все по-другому», — скороговоркой выплюнул Берингил. «А когда ты простил убийцу Вальфа, то просто не оставил мне выбора». «Достаточно этих семейных драм», — насмешливо произнес самый рослый архалус, которого я определил как предводителя. Он и правда отличался от остальных. В его одежде было больше украшений, красный атласный плащ почти касался земли, а левая рука лежала на богатой рукояти меча, укрытого в ножнах. И в каждом жесте, в каждом слове пернатого чувствовалась сила. Он был тут господин и знал это. «Видишь, Тильф, а ты хотел бежать к командующему за подмогой», улыбнулся предводитель одному из подчиненных. «Тогда бы пришлось объясняться, почему мы так долго допускали существование этих карманников». «Это к лучшему», — я сказал три слова и удивился. Вроде и не собирался лезть в бутылку, а как-то само вырвалось. «Вы все игроки. Когда мы вас убьем, даже тела не придется прятать. Никто не узнает, где погибли стражники». «Ты, видимо, и есть тот самый выскочка», — улыбнулся Архалус, вытаскивая меч. «Здоровый какой, зараза». «А вы, видимо, и есть тот самый капитан по фамилии Очевидность». Я зубоскалил, но уже успел накинуть на себя по два покрова и вуали. Сбросил дурацкий плащ с горбом и с наслаждением повел плечами. Ах, затекло-то как все. Воры хоть никогда и не были бойцами, проявили себя с лучшей стороны. Достали свои зубочистки и приготовились к битве. Честно говоря, в этом плане я в них несколько сомневался. Но даже шеф выудил старенький палаш и сурово сдвинул брови. «Вы совершили очень большую ошибку», — усмехнулся капитан. «Ведь я не был настроен убивать вас всех. К примеру, старика и полукровку, — он указал на меня, — оставил бы». «Конечно, чтобы пытать», — усмехнулся шеф. «Ну, должны же быть у меня хоть какие-то развлечения». «Ладно, хватит лирики. Убить их!» Я насмешливо фыркнул, потому что лик был уже надет. И мне оставалось только протянуть руку ладонью вниз. Жалко, плащ скинул. То одеяние было больше под стать спасителю. Мой оказался слишком приталенным, хипстерским. В таком крутые ликоносцы не ходят. Хорошо, хоть эффект вышел впечатляющим. Моя паства в лице ближайших архалусов резко обернулась к своим. Точнее, теперь чужим. Выглядело это внушительно. Все-таки дюжина рослых, похожих друг на друга, словно родные братья-стражников, будто по неведомой команде сошли с ума. Из-за короткой заминки и эффекта неожиданности семь врагов почти сразу лишились голов, а еще двое были серьезно ранены. Эх, пространство бы побольше. Глядишь, и эффект оказался бы лучше. Однако пернатые, что остались в своем уме и разуме, сразу оценили изменившиеся условия. Сам капитан выкинул руку, и паству вместе с одним из раненых архалусов и еще пятью стражниками отбросила к стене. И даже оглушила, потому что подбежавшие жители Элизия перерубили взбесившихся так быстро, что только перья взлетели в воздух. Крутое заклинание. Явно не из дешевых. Подобьем итоги. Плюс. Вместо 30 стражников теперь на ногах осталось четверо и капитан. Минус? Он как-то не очень хорошо смотрел на меня. Спаситель! Я бы и дальше предпочел путешествовать инкогнито, однако предводитель уже поперся ко мне. По пути отмахнулся от одного из воров, да так, что сломал ему шею. И взгляд у капитана был какой-то недобрый, как у пьяницы с бодуна при виде холодненькой бутылки пива. Щитагнца использовать смысла не было, против светлого не сработает. Если только благочестивый удар... Хотя... Есть еще кое-что. Однако моим планам по превозмоганию не суждено было сбыться. Троуг влетел в капитана, как маленький бультерьер в медведя. И даже задел по касательной. Я глазам не поверил, кровь. Сомневаюсь, что предводитель не знал защитных заклинаний. Что это тогда? Чудовищная самоуверенность? Хотя потому, как капитан из обороны перешел в нападение и стал теснить Корла, я понял, что она не так уж и беспочвенна. Я кинул ледяной росчерк и хмыкнул, когда урон прошел. Однако капитану было хоть бы хны. Сдается мне, у него хиты накачаны по самое не балуй. Кстати, о хитах. Я поднял обе руки, соединив их лодочкой, и развел в разные стороны. Благословение на здоровье — именно то, что сейчас нужно. 200 очков никогда не лишнее. И они явно были кстати, учитывая, как проходил бой. В схватке солдат против воров, при относительно равном количестве сражающихся, итог был практически известен. Вся надежда на Троуга, который, правда, пока больше отступал под натиском капитана, и на меня. Благо, противника выбирать не пришлось. Убив очередного вора, ко мне пробился один из стражников и сразу рубящим ударом прошелся по груди. Не сказать, чтобы доставил много хлопот. Слетел покров, а сам я перекувыркнулся и быстро встал на ноги. Но вот дальнейший ход боя показал, что его кунг-фу намного сильнее моего. Вертлявый парень, ловкий. Зараза, чем вас тут кормят? И я понимал Архалуса. У него была сверхмотивация. Убить игрока с ликом. Не факт, кстати, что после этого его оставит в живых сам капитан, но это уже не мои проблемы. В моих фантазиях я разматывал пернатый отряд на раз-два. Осталось мечты хоть как-то приблизить к жизни. Я кастанул ледяной росчерк, памятуя, что это самое дешевое из моих крутых заклинаний разрушения. И получил некий аплодисмент от системы. Навык разрушения повышен до 12 уровня. Да что у них тут, напряг с вуалями? Я же неплохо сбил с него здоровье и продолжаю снимать по 5 единиц урона каждую секунду. Что за понты на ровном месте? У меня появился даже какой-то азарт. Ну, раз ты считаешь себя бессмертным, сейчас мы тебя разочаруем. Мой выпад пернатый отразил без особого труда. То же сделал со следующим. Все-таки практика решает. Тренируйся я хотя бы год, да каждый день, может, и смог бы одолеть Архалуса без читов. Ну, а так, извини. Кашкадер вошел в бок между ребер. Причем весьма удачно, не встретив сопротивления, будто передо мной был выставочный манекен, а не противник. Навык коротких клинков повышен до 20 уровня. Вы достигли 2 уровня мастерства в навыке короткие клинки. Каждый третий удар в серии может пробить легкий или средний доспех. Я провернул Кацбальгер и с каким-то нездоровым удовольствием посмотрел, как корчится стражник. Ну вот, а то еще предъявляю претензии к магу крови с направлением наблюдатель. Оттолкнул Архалуса, наблюдая, как тот загибается, даже уже собрался уходить, как вдруг произошло странное. Пернатый весь подсветился, создалось ощущение, что изнутри. И ловко поднялся на ноги. Целехонький, без ран. Нет, я понимаю тему про лечение, но это же... это... Стражник недобро улыбнулся и бодро пошел в наступление. Слишком резво. Я запнулся о камень, растянулся на мостовой и увидел занесенный надо мной меч. Я успел уйти от удара, и только теперь до меня окончательно дошло, откатов больше нет. Мельком оглядел поле боя, точнее побоище. Капитан прижал Троуга к земле и голыми руками молотил по шлему. Голова Корла касалась мостовой с таким звуком, будто кто-то лупил по цинковому ведру. Воров осталось двое, и одним из них был шеф. Против пары стражников сопротивляться даже смысла нет. Я удивился, что они до сих пор держатся. а сам отступал от Архалуса, что загонял меня в закуток, и там, по всей видимости, хотел покончить с глупым человеком. У меня не было ни малейшего шанса. Архалус был проворнее и тренированнее. Поэтому я тяжело вздохнул, вытянул руки и применил единственное, что осталось в арсенале — праведный огонь. Лицо Пернатова изменилось. Оно стало похоже на листок бумаги, сдуваемый огненным вихрем. Обуглилась и потемнела кожа, заскрипели, сваливаясь волосы, вспыхнули перья. Все произошло быстро. Мне даже показалось, что быстрее, чем в прошлый раз. Потому что я не успел отойти от шока, как обугленный остов упал на мостовую. Упал и рассыпался в прах. Вы убили враждебно настроенного к вам игрока. Доступна смена направления развития на носитель. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачено умение «Харизма». Захвачено заклинание «Восполнение». Более того, моя инсталляция сжигания попутного газа привлекла внимание остальных стражников. Да все вышло так удачно, что шеф вломил рукоятью палаша одному из зазевавшихся архалусов. Правда, другой тут же проткнул Таринфила мечом и накинулся на последнего вора. А мы с капитаном встретились взглядами. Он отбросил троуга и тяжелой поступью направился ко мне. Я на негнущихся ногах пошел к нему. Почти без маны и способностей лика. Решив противопоставить могучему капитану лишь Кацбальгер.